Думаю, государь разрешит вам ношение сего ордена. Тут не возникнет никаких проблем. Однако по застарелому своему цинизму не могу не удержаться от подробностей. Рыцарским крестом ордена Франца Иосифа награждены вы и ваш знакомец граф Торловский. Однако, по моей информации, несколько сановников и высоких полицейских чинов Австро-Венгерской империи получили не в пример более высокие знаки отличия как раз за то, что героическими усилиями предотвратили покушение на его величество. Что ж, ничего необычного в том нет. Ситуация настолько привычна и для любой европейской державы, и для нашего любезного отечества, что вам не имеет смысла таить обиды. «Я и не собираюсь», — сказал Бестужев. «Вот и прекрасно. Есть еще разговор, не столь приятный, быть может, но что поделать. Знаете, Алексей Воинович, когда вы проходили испытания, не числясь даже в кандидатском списке, некоторые были против вашей кандидатуры. Не стану называть имен, ни к чему, но о мотивах упомянуть стоит. Так вот, вас, простите, подозревали в излишней романтичности. Ну как же, выпущенный в гвардейскую кавалерию способный офицер вдруг начинает требовать перевода на маньчжурский театр военных действий, соглашаясь на явное понижение. На службу в отнюдь непрестижном приморском драгунском полку. Впоследствии, вернувшись с тремя орденами, неожиданно отказывается от гвардейской карьеры и подает прошение о переводе в корпус жандармов. Кое-кто вас, повторяю, подозревал в романтических побуждениях, каковые несовместимы с серьезной службой. Что до меня... Я потому и спорил с этими господами, потому и настоял на своем, что помнил нехитрую истину. За романтику у нас порой безосновательно принимают склад характера. Таков уж у вас склад характера. Он вас сюда и привел. К чему это я? К тому, что я вас ценю и уважаю. Вижу всю серьезность ваших устремлений. Однако вынужден, простите, железной рукой выкорчевать у вас остатки романтических представлений о нашей службе, что все-таки имеет место быть, не отрицайте. Александр Васильевич, — сказал Бестужев осторожно, — вы ведь меня к чему-то подводите, а? Давайте уж без дипломатии. «Неплох, ученичок, неплох!» Герасимов придвинул легкий стул и уселся совсем близко к Бестужеву. В круге света от лампы с зеленым абажуром его массивное лицо с тяжелыми веками было совсем близко, умные глаза с татарским прищуром смотрели грустно. «Каюсь, подвожу!» «Мы не романтики, Алексей Воинович». Мы являем собою даже не сатрапов, а причудливую смесь политиков с золотарями. И сколько в этой пропорции от политика, а сколько от золотаря, вычислить сплошь и рядом невозможно. Так вот, запомните, что я скажу, как «Отче наш» или «Разыскную инструкцию». В отчете, направленном государю, не было ни словечка о преснопамятном майоре Хаддеке и его роли в событиях. Английский пароход, зафрахтованный для перевозки оружия, точно был. И злодейское покушение бомбистов на императора Франца Иосифа было. И все остальное было, вот только без малейшего следа британского майора. Эсеры сами все это придумали в лютой злокозненности своей, сами притворяли в жизнь, а майора никакого не было. Приснился вам майор. Я приказываю вам так считать, понимаете? Боже вас упаси хоть единому человеку заикнуться, что майор был».